Когда секретарь королевского кабинета, дурак уникальный, на сварогу на этой должности, мало-мальски умный человек, был и без надобности, с соблюдением должного церемониала доложил о прибытии господина посла, сварог все же задержал его в приемной минут на 10. Во-первых, этикет именно этого и требовал. В конце концов, кто посол и кто король. Во-вторых, сварог предварительно впустил через малозаметную дверь в глубине кабинета неприметного человечка средних лет, одетого отнюдь не по-придворному, с нольдерского шпика из службы графа Рагана, сопровождавшего посла на самолете под видом лакея. «Ну и как там старый хрен?» – спросил сварог с искренним любопытством. «Не блевал?» «Не попыточки», – верноподданически склонившись, доложил шпик. Весь полет просидел с каменным лицом, только трубочку потягивал. Даже в окно он смотрел с таким видом, словно 100 раз летал. «Осмелюсь доложить, Ваше Величество, крепкий старикан. Зараза та, еще прошу прощения за просторечие. Болтала нас пару раз, а он сидит себе, как статуя, и даже келимас ухитряется не расплескать. Я дюжину раз летал, и то мутило, а этому хоть бы хны? Зараза!» Повторил он не без уважения. Сварог уже вошел в образ, точнее, в один из образов монарха. Суровый король принимает посла не самого дружественного государства, а потому не мог себе позволить откровенной ухмылки. Проделавши это лишь мысленно, он отработанным взглядом отправил низко кланявшегося шпика обратно в неприметную дверь. Легонько хлопнул ладонью по золоченному шпеньку звонка, придал себе горделивую осанку и непроницаемый, насколько удалось, вид. Аудиенция, как и просил посол, характер носила неофициальный. Так что обошлось без обычных церемониально-протокольных помпезностей, сопровождавших официальные приемы. Ни парочки раззолоченных фанфаристов, ни усыпанной самоцветами свиты. В общем, все по-спартански, без излишеств. Правда, для посла все равно распахнули обе створки двери, что полагалось даже при неофициальном визите. Секретарь, стоя на вытяжку, громко провозгласил приличествующие церемониальные глупости. Мол, такой-то и такой-то, посол такого-то монарха, прибыл к такому-то королю королей. Все это и без него прекрасно известно, но так уж испокон веков полагалось. Не столь уж и большое расстояние, 3/4 пути от двери до королевского стола, посол проделал крайне неторопливо. Дело тут было не в старческой немощи, а в достоинстве посла, как-никак представлявшего сейчас персону своего короля. Да уж, до старческой немощи, безусловно, далековато. Высокий, жилистый старикан, хотя и доживший без малого до 70, широкоплечий, с длинным бесстрастным лицом индийского вождя, дряхленьким никак не выглядел, хотя щет как лунь. По данным тайной полиции, до сих пор регулярно пользуются услугами веселых девиц, каковые доставляются с родины и в посольстве обретаются под видом служанок. Конечно же, достаточно хитер, чтобы не связываться с местными. Прекрасно понимает, что они к бабке не ходи. 100% окажутся подставой контрразведки. Посол остановился с бесстрастным видом. И он, и сварог хорошо знали, что наступил самый щекотливый момент дипломатического протокола. Любой король или иная владетельная особа рангом ниже имеет полное право во все время аудиенции продержать посла на ногах, а послу не положено этим возмущаться и просить хотя бы табуретку. Правда, случается такое редкое. Всегда предшествует либо разрыву дипломатических отношений, либо войне. Сварог не намеревался подставляться и выглядеть агрессивной стороной, наоборот. Он твердо решил быть белым и пушистым образцом воспитанности и миролюбий, чтобы агрессия и неприязнь всегда исходили от городцев. А посему он сделал жест, и раззолоченный камер-лакей торжественно внес предназначенное для посла седалище, не особенно и порадовавшее посла. Мебель для придворных церемоний делилась на 9 разрядов. 3 вида табуреток, 3 вида стульев, 3 вида кресел. Собственные придворные накрепко знали, кто на что имеет право и при каких обстоятельствах. А вот с иностранными послами допустим любой из 9 вариантов. Так вот, послу принесли низкий разряд стула. Жесткий стул со спинкой, но без подлокотников. Что на дипломатическом языке означало крайне холодный прием. Однако дипломатический волчара, как и следовало ожидать, и брови не повел. Опустился на стул так, словно ему предложили кресло высшего разряда с мягким сиденьем, спинкой и подлокотниками, вычурными гнутыми ножками, обивкой в золотых узорах. «Сволочной дедушкой», – мысленно заключил Сварог. И поскольку посол не имел права первым завязать разговор, спросил вежливо. «Как здоровье моего венценосного брата Стахора IV?» «Его Величество чувствует себя прекрасно», – церемонно ответил посол. «Рад слышать», – сказал Сварог. И произнес давно уже отработанное «милостивое наклонение головы». Вступительные церемонии закончились, пора было переходить к делу.